Глава 18. 15 октября 2185 года. Пятница. Удивительно, но официант по имени Николай в самом деле пришел в городскую стражу утром и спросил старшего инспектора Никонова. То ли Глебу вчера повезло попасть на негласного старшего в этом ресторане, то ли в парне взыграло любопытство, непонятно. Но Николай честно сидел рядом со служащим в страже художником и пытался вспомнить, кто же входил в дом напротив в 4 часа дня. А Никонов тем временем читал отчет вернувшихся из Кинешмы коллег, и ощущение грядущей удачи грело его сердце. Ангелина Ряхина училась в школе для девочек с 1 по последний класс. Времени с тех пор прошло не так уж много, и Сазонов нашел и ту учительницу, которая вела этих детей в начальной школе, и классную даму более позднего времени. Поговорил он и с инспектрисой, которая руководила внеклассными занятиями юных кинешмянок. Вот от нее-то удалось узнать больше всего. Итак, Ангелина не была ни первой, ни последней в учебе, в шалостях или в ссорах. Везде девочка, а потом и девушка, держалась достойной середины. Единственное, от чего она вспыхивала огнем, не хуже мага-стихийника, так это попытки сократить ее имя. Никаких Геля или Лина. Постепенно все привыкли, и учителя, и одноклассницы. Правда, на 5 или 6 году обучения в этот класс перевели новенькую, и вот тут вспыхнула настоящая война. «Как же ее звали?» — наморщил лоб инспектриса. «Вот удивительно, я ведь каждую девочку за 20 лет работы помню. Многие приходят или пишут, о себе рассказывают, а ту помню только в лицо и прозвище». «И какое прозвище?» — с долей сочувствия спросил Сазонов. — Клюва. За длинный острый нос. А потом, знаете, тоже необычно, всего 2 года она как-то выровнялась, сделалась почти красавицей, и носик стал таким пикантным. Это слово инспектриса произнесла слегка в нос, с намеком на гальское произношение. А кличка осталась. И, как я понимаю, с Ангелиной они не дружили. Вот тут самое удивительное. Они воевали до предпоследнего года обучения. Представляете, в ход шло все, вплоть до клея в сменную обувь и... Ой, не буду рассказывать, просто поверьте, ужас. «Ужаса вы не видели», — думал Саша. «Вот если бы в туфли не клей налили, а битого стекла насыпали, тогда да». «И что же потом?» А в 9 классе эти девочки пришли в школу в первый день и вдруг подружились. И не расставались до выпускного бала. «Скажите, а у вас снимки этого класса не сохранились?» «Молодой человек», — строго сдвинула брови инспектриса. «Я храню снимки всех, с кем мне посчастливилось работать». Она подошла к высокому шкафу в углу кабинета и раскрыла дверцы. Сазонов заметил там ряды папок с годами 2162, 163, 164, 2184... Дама вытащила папку с 67-м годом выпуска и раскрыла с явным удовольствием. «Вот этот класс! Вот Ангелина!» Она ткнула пальцем в красивую и чуть надменную девушку. «А это Клюва. Вон, здесь и имя написано «Клюева Валя». Ну да, прозвище просто напрашивалось. Здесь она уже почти красивая. Я ж говорила, выровнялась». Саша всмотрелся в лицо загадочной Клювы. Обычная девочка-старшеклассница, худая, темноволосая. Видно, ее плохо, потому что она стоит в тени за плечом Ангелины, яркой блондинки, освещенной солнцем. «Можно я этот снимок возьму с собой?» — попросил Саша застенчиво. «Их трудно копировать, я еще не очень умею, а это может быть важно. Но я верну, честное слово». Пока младший инспектор Сазонов говорил с учителями, его коллеги тоже времени даром не теряли. Петр Шкуматов отправился к семье Ряхиных. Жили те в большом бревенчатом доме на высоком берегу Волги. Петр даже позавидовал тому, какой вид открывался с крыльца. Впрочем, завидовать он перестал довольно быстро, как только увидел, какое хозяйство этот дом окружает. Да, отец Ангелины был купцом, но подворье держал как самый что ни на есть крестьянин. Коровы, свиньи, птицы, огород. На глазах Шкуматова из дома вышла небольшая девочка лет 6 с ведерком, полным густой каши, и понесла куда-то за дом. Большой пес, лежавший у крыльца, шевельнул при виде ее хвостом, с неодобрением вновь уставился на незваного гостя и гулко гавкнул. Через минуту в дверь выглянула немолодая женщина, окинула взглядом Петра и спросила: «Вам кого?» «Мне бы Пахома Ивановича». «А нет, его вечером только будет». «Тогда Веронику Николаевну». «Это я. Проходите. Пес не тронет». И в самом деле не тронул, хотя внимательно проследил за каждым шагом. В большой светлой комнате хозяйка предложила Ашкуматову сесть, сама устроилась напротив и поглядела на него выжидательно. Он выложил на стол удостоверение. «Я из Московской городской стражи, следственный отдел». «Московской? Что это вас к нам в город занесло?» Она говорила непривычно, не то чтобы явственно окая, но все же упирая на эту букву. «Скажите, Ангелина Ряхина ваша дочь?» «Ну, была у нас дочь Ангелина. Утонула она давно уже. Что это вдруг ее вспомнили аж в самой Москве?» «Да вот всплыло это имя в рамках расследования. Не могли бы вы найти свидетельство о смерти?» Вероника Николаевна пожала плечами, встала и вышла. Вернулась она через несколько минут, неся в руках большую обтянутую яркой тканью коробку. Поставила коробку на стол и начала перекладывать заполняющие ее бумаги, что-то шепча себе под нос. «Ага, вот!» В руках женщины оказался конверт, из которого она, словно карты в пасьянсе, стала выкладывать перед Шкуматовым одно за другим свидетельство жизни и смерти дочери. Документы о рождении, об именноречении в храме Великой Матери, школьный аттестат, несколько снимков, какие-то письма. Последним было свидетельство о смерти, подписанное 21 июля 2176 года земским врачом Абаковым. «Смотрите», — равнодушно предложила Вероника Николаевна. «Хотите, копируйте, хотите, вовсе забирайте. 9 лет прошло уже, словно и не было ее никогда». Забрать бумаги Петр не решился, но скопировал все. К счастью, кристаллов для записи он прихватил много. Убирать документы хозяйка дома не стала, просто отодвинула к краю стола. «Скажите, а как получилось, что она утонула?» «Да кто ж их молодых знает? Свадьбу на октябрь назначили, а пока они так гуляли. Вот и решили на лодке покататься. А там уж что? Волна пошла, водоросли зацепили или еще как. Это лишь водяному известно». «Ангелина плохо плавала?» «Нет, плавала она хорошо. В школе занималась, призы брала». «А жених ее тоже хорошо умел?» «Не знаю. Сергей Ненашинский был из Астрахани. Так-то вообще она в тот день и не собиралась никуда, а уже 9:00 вдруг птичка прилетела, магический вестник. Ангелина вдруг подхватилась, дверью хлопнула, только и сказала, мол, мама, я к полуночи вернусь. Взрослая уже, 27 вот-вот должно было исполниться. Что я сказать могла?» «Прилетел магвестник, значит, у нее была магия?» «Слабенькая, всего 8 единиц». «Какая стихия?» «Вода вроде бы». «Вот тена», — ошеломленно подумал Петр. «Маг воды утонул. Саламандра сгорела. Ага. Нет, граждане, я на это не куплюсь». Он вежливо попрощался, собрал в сумку сделанные копии и вышел все так же, провожаемый тяжелым взглядом собаки. Прежде чем за ним захлопнулась дверь, он еще услышал из дома сдавленный всхлип. «Значит, земский врач Абаков», — пробормотал Шкуматов, глядя на свинцово-серую гладь воды. «И, следовательно, путь мой лежит навстречу Фариду на главную площадь». Фариду Абасову выпало наводить справки в официальных городских структурах, и начать он решил с коллег городской стражи. Кинешма – город маленький, всего 1006 населения. Так что отделение стражи было одно, центральное, на главной площади прямо напротив приемной градоначальника. А в районах города хватало и постов по 3-4 стражника в каждом. Ну, считалось, что хватало. Впрочем, московскому гостю показалось, что городок был тихим и опасностью не пах. Дежурный сержант у входа внимательно изучил документы, отсалютовал и сказал: «Вам на второй этаж, справа последняя дверь. Господин капитан Ухтомский Павел Алексеевич. Он на месте». Кабинет Ухтомского был небольшим, но очень светлым, а главное, с чудным видом на Волгу и сады на другом ее берегу. Листья еще не все облетели, и деревья казались почти золотыми на фоне серого октябрьского неба. «Господин капитан, разрешите представиться», — козырнул Фарид. «Инспектор Абасов, следственный отдел». «Да-да, москвич, наслышано уже. Проходи, Абасов, присаживайся». И он широким жестом предложил выбирать один из трех жестких стульев. «Что тебя привело в наш город?» «Мы только час в городе», — подумал Фарид. «А он уже наслышан. Хорошо работают коллеги. Держат глаза открытыми». Он сел, положил перед собой блокнот и несколькими словами обрисовал дело, которым занимается. «Значит, Ангелина Ряхина», — задумчиво спросил капитан. «Помню такую. Но девчонка шутанула. Как это она всплыла у вас в столице?» Он коротко хохотнул. «Вот и нам интересно, как это она сумела», — тон ему ответил Абасов. «Может, открытие научно-магическое, а никто и не знает?» «Да-да, интересный поворот». «Аверкеев», — гаркнул неожиданно начальник стражи, — «принеси мне из отдела дело об утопленниках. 76-й год». Пока неведомый Аверкеев искал в архиве дело, Ухтомский осведомился о новинках в следственной науке, с сомнением осмотрел верификатор ауры, только сегодня утром полученный в техническом отделе, и покрутил носом. «Не, а зачем?» «Слушай, капитан, не будь ретроградом. Например, бывают такие иллюзии, что их невозможно распознать. Сидишь и думаешь, это твой фигурант или случайный прохожий. Другой вариант, если тело изуродовано в результате несчастного случая или там пожара, и ты не знаешь, кто погиб. А аура сохраняется до 48 часов, были даже случаи и до 3 суток». Они еще с удовольствием поспорили, пока их не прервал запыхавшийся Аверкеев с тоненькой картонной папочкой в руках. «И что ты, Саня, так пыхтишь?» – недовольно спросил капитан. «От меня до архива 50 метров по прямой, а ты будто марафон бежал». «Так это, господин капитан, там Долбатова привезли, я к камерам бегал, увязывать помогал». Корпулентный Саня и вправду мог бы увязать небольшого бегемотика, ласково и не нанеся урона. «Иди, Аверкеев», — махнул рукой начальник, — «иди увязывай». «Тема Долбатов, несчастье наше общее городское», — ответил он на немой вопрос Фарида. «Душа человек, мастер замечательный, он игрушки из дерева режет. Но когда-то головой сильно стукнулся, и там, говорят, под костями черепа жидкость собирается. Если маг-медик не успел ее разогнать, Тема берега теряет». Абасов, сын и внук профессора медицины, мог бы кое-что сказать по этому поводу, но не стал. Взял в руки папочку с делом о смерти Ангелины Ряхиной и Сергея Яковлева, открыл и начал читать. Лежало в ней всего несколько страниц, так что прочел он быстро, вернулся к началу, вытащил первый листок и спросил. «А почему Ряхину опознали не кто-то из родственников, а врач?» В ответ капитан только рукой махнул. «Честно говоря, там и опознавать было нечего. Тела нашли на третий день, и Яковлев был в нормальном для опознания состоянии. А Ангелину только по платью и серьгам и узнавали. Не знаю, как уж так получилось, но там живность речная поработала так, что мать с отцом нельзя было допускать. Доктор Абаков ее с детства лечил, вот его и вызвали». «А где его найти?» «На городском кладбище. Запил он после того случая, да так из запоя и не вышел. Помер через полгода после Ангелины». «Капитан, а вы все проверили? Может, это чужое тело течением принесло?» Ухтомский только пальцем повертел у виска. «Конечно, проверили. То, что можно было. Я же говорю, платье и серьги, волосы светлые, рост, возраст, все совпало. Лица и пальцев нет, зубы у Ангелины были идеальные, ауру уже не снимешь, даже твоим верификатором. Да и не пропадал у нас никто другой». «Понимаю, извини, Павел Алексеевич, не подумал. Я скопирую материалы дела». «Да копируй, в чем вопрос? С твоим предписанием ты можешь не то что архивные документы копировать, а и с меня матрицу снимать». Пока Фарид занимался бумагами, капитан встал, прошелся по комнате, что-то бормоча себе под нос. Видно было, что какой-то вопрос его беспокоит. Наконец, решившись, он остановился перед гостем и спросил. «Ты ж не один приехал?» «Нет, с коллегами». «Беспокоит меня это дело. Откуда у вас в Москве могла Ангелинка взяться? Если это она, то кто утонул? А если тело ее нашли, так почему та женщина ее именем назвалась?» «Собственно, это мы и хотели выяснить», — пожал плечами Абасов. «Затем и приехали». «Вы вот что», — приходите ко мне ужинать. Сын сегодня рыбачить выходил, так что попробуйте волжскую уху. Заодно и обсудим. Может, вместе и что-то дельное придумаем». «Спасибо, капитан». Фарид с удовольствием пожал протянутую ему руку. «Я поговорю с ребятами, но думаю, что мы приглашение твое принимаем. И вот что еще». Он быстро написал на листке бумаги фамилию, имя и отчество, а потом номер коммуникатора. «Мой отец занимается как раз похожими случаями, как у вашего Долбатова. Договорись, отвези парня к нему, может, и связывать его больше не придется».